Второе. К моему глубокому огорчению и даже некоторой досаде, мне на своем веку не довелось общаться с великими людьми. Все эти известные телеведущие или выдающиеся политики никогда обо мне не слышали. Не знают меня и злободневные журналисты с актуальными режиссерами. Ни знаменитые спортсмены, ни заслуженные артисты, ни влиятельные продюсеры не пожимали при знакомстве мою руку. Прошедшую треть жизни я провел среди обычных, среднестатистических, ничем не примечательных граждан. И скажу больше, я не знаком даже с офисным планктоном. Печальнее же всего, мне не везло на творцов. На поэтов, музыкантов и... Стоп, вру. Есть у меня один знакомый художник-баталист. Правда, не слишком уж широко известный, но это только потому, что он бывший полисмен. То ли участковый инспектор, то ли вовсе оперуполномоченный, приученный к конспирации и впитавший ее с молоком матери. Зато теперь он ведет вполне богемную жизнь и частенько пьян. А на полотнах ему особо удаются вспышки разрывов и атмосфера сражения. Немногочисленные знатоки его творчества в один голос уверяют, что это лучший живописец межслужителей закона и одновременно лучший сыскарь среди взявших в руки палитру и кисть. Но вернусь к своей мысли. На творцов мне хоть и не везло, однако жажда творчества, мысли о высоком искусстве и даже чего греха таить, мечты о громкой славе не давали мне покоя с самого детства. Не дают и по сей день. Я пробовал себя в музыке, увлекался живописью и везде, особенно в поэзии, проявил способности. Одних способностей, к несчастью, оказалось недостаточно. Для успеха было нужно что-то еще. Но что? Думая об этом, я пришел к выводу. Нужны гений, удача и блат. Неимоверным титаническим усилием воли и напряжением всех сил, душевных и отчасти даже физических, я попытался обнаружить в себе гений, но, увы, не обнаружил. Отдышавшись и оглядевшись вокруг, я понял, что примерно так же обстоит дело и с блатом. Какая уж тут удача. На долгие годы пришлось мне тогда оставить искусство. Река жизни вращала меня в водоворотах событий, несла по стремнинам желания, окунала в омуты страстей. Вот видите, что я вам говорил? Готовая поэтическая строфа, но просто начало стихотворения. Что-то среднее между дактилем, амфибрахием и анапистом. Только получается не очень ритмично. Вращало меня во дворотах событий. Может быть, вращало меня в поворотах событий. Уже лучше, но еще не то. Как-то вращало в поворотах. Как детский волчок, что ли? Ерунда какая-то. Или тогда крутила в заворотах? Тоже нет, пожалуй, это попахивает несварением желудка. Да, так вот, с годами я набрался опыта и, среди прочего, услышал мнение, что человек, хотя и немощен и грешен, но с Божьей помощью, видите ли, все может. Ну, в смысле, с Богом может все. Здесь я употребил бы ироничный смайлик. Уж нам-то с вами, людям образованным, совершенно понятно, что в мире нет ничего, кроме движущейся материи, и что-то я не видел ни одной горы, передвинутой силой молитвы. Даже поступить наоборот и хотя бы себя переместить поближе к горам редко кому удается. Я, к примеру, никогда не был в швейцарских Альпах. Однако Бог есть, как считает довольно большая часть населения нашей голубой планеты, и мало того, Он – главный творец, а человек способен лишь сотворить. Ну что ж, я согласен, что такое мнение имеет право на существование. Не зря же тысячу лет люди молятся разным богам, а потом создают шедевры. Всякие пирамиды и зиккураты, Одиссеи и Нефертити. Пишут книги мертвых и черные квадраты. Я потехи ради хорошенько помолился. Сперва Кришне, затем Иегове. Почему именно им? Просто сначала я встретил на улице бритых под ноль адептов в мандариновых простынях и босиком, хотя было холодно и дождик. А потом свидетелей с вдохновенными лицами, блеском в глазах и пачками журналов под мышкой. и стал ходить на собрания к тем и другим по очереди. Когда об этом узнал мой бригадир Алексей Алексеевич Тимчинов по прозвищу Чингисхан, человек большой во всех отношениях, он ласково посмотрел на меня, потом, здороваясь немного сильнее обычного, пожал мне руку, у меня чуть глаза на лоб не вылезли, и мудро изрек: «Бросьте вы это мракобесие, Миша. Мы же не в дикой Индии бичуем и не в Америке башню с долларами сторожим, а живем на православной земле. Вы тогда уж лучше в церковь сходите. Больше толку будет». Мне почему-то сразу стало ясно, что он прав, и я перестал ходить к адептам и свидетелям. Правда, и в церковь я пока тоже не пошел. Дело в том, что я, мечтая об искусстве и пытаясь его сотворить, ради хлеба насущного трудился тогда в бригаде грузчиков под руководством Чингисхана. Не подумайте ничего предосудительного. Работать в такой бригаде престижнее, чем клерком в ином министерстве. Никто не пьет, не курит, не опаздывает, тем паче не прогуливает. Все в чистой и единообразной робе, зарплата, как у замминистра. У нас и профсоюз был, в театр билеты раздавали, на разные там выставки, в библиотеку записаны были. И вот тут-то я и познакомился с Гавриком. Нет, не на выставке, конечно, а в больнице, где лежал тогда наш бригадир, и куда наша бригада ходила его навещать. Пожалуй, пора представиться. Меня зовут Михаил Станиславович Медвежонок. Нет, вы только послушайте, Михаил Медвежонок. Папа мой Медвежонок Стасик, а я Медвежонок Миша. Ну разве станешь тут поэтом? Я даже псевдонима никогда не мог себе придумать, разве что Винни-Пух, который сочинял на досуге сопелки и вопилки. И правда, когда в нашей бригаде появился Гаврик Пятаков, нас сразу же прозвали Винни-Пух и Пятачок. Но только у тех поросенок тянулся за Медвежонком, а у нас получилось наоборот. Ребята в бригаде подобрались крепкие, веселые, задиристые, и работа у грузчиков, сами понимаете, не с документами. Полагаю, не сладко пришлось бы малорослому Гаврику, если бы в первый же день Алексей Алексеевич не сказал нам серьезным видом, что мы должны быть очень внимательны с ним, и вообще он, этот Гаврик, наш шанс. Все, кроме меня, удивились. Никто не понял, о чем идет речь, но вопросы бригадиру задавать было не принято. К общему нашему сожалению, Гаврик Пятаков недолго работал в бригаде. По странным обстоятельствам, о которых я расскажу позже, ему пришлось покинуть нас, хотя трудился он отлично, старался, и коллектив его принял. А Чингисхан и вовсе полюбил Гаврика как родного. Многие из нас были обязаны ему чем-то добрым, полезным, или вовсе просто чудом, не побоюсь этого слова. Но все же он ушел, и стало нам не хватать, смешно сказать, будто бы какой-то радости. Однако все по порядку. С каждой нашей встречей Гаврик удивлял меня все больше, и вот спустя почти год, в один прекрасный зимний полдень, я решил снова взяться за перо, хотя уже и не перо поэта, и в прозе рассказать о нем то, что знаю, иначе все забудется, а этого мне не хотелось бы. Напоследок должен не без удовольствия признаться, что и бывший бригадир наш Алексей Алексеевич Тимчинов настоятельно просил меня подробно рассказать о Гаврике, полагая, что лишь у меня из всей бригады это получится в должной мере. «Михаил, пожалуйста, никакого художества», — велел он, — «только голая правда». И пусть некоторые находят, что слишком часто я использую клише и штампы или, наоборот, поэтические гиперболы и метафоры, не имеющие отношения к делу, мне все изложенное ниже представляется весьма похожим на правду. А главное, не слишком уж косноязычно рассказанным.